Эпизод 65. «Я детям квартиру снять хочу», — сказал Степан. «Диме?» Удивленно посмотрела я на бывшего супруга. «Ну да, не Варьке же. Они с Аришкой скоро родителями станут. Им бы отдельно жить. Чтобы ты могла после рабочего дня отдыхать». Я смотрела на него во все глаза. Это аттракцион невиданной щедрости. У Степана денег всегда на булавке было не выпросить. А тут — снять для молодых квартиру. И вообще, хочу помочь им с ипотекой. Не будут же они вечно на съёмной. На первоначальный взнос мы с тобой насобираем. Да, надо бы. Эту продадим, да купят себе двухкомнатную. Пока хватит им. Или так. Не будешь жалеть о квартире. Здесь столько лет прошло. «Не буду. Это прошлое», — твердо ответила я. «А детям сейчас нужно жилье. Мне-то к чему с Варей столько комнат теперь? Ни к чему. Разумнее разменять квартиру на две маленькие». Степан в этот план не вписывался. Он ушел из семьи, и теперь пусть сам решает жилищный вопрос. Он прекрасно знал, что в покупку этой квартиры вложены мои заработанные деньги и деньги от продажи квартиры родителей в престижном районе. Мы просто хотели в новом доме приобрести жилье, и ему все равно тут мало что светит. И слава богу, тягаться за квартиру он не стал и дает мне распорядиться ею на свое усмотрение. Тем более, что часть денег от ее продажи пойдет детям на семейное гнездышко. «Я тебе помогу со всем этим», — сказал Степа. «Спасибо», — поблагодарила я. «А то я и не знаю, с какого конца с этой продажей подходить». «Помогу. Вот только не знаю, как помощь воспримет сын». Они с Димкой все еще не помирились, хотя мы уже друг на друга зла не держали. «Не знаю», — вздохнула я. «Ты ему сам предложи вариант со съемной квартирой. Все-таки он теперь не один. Он должен думать о них троих, раз уж взяли на себя ответственность за ребенка и решились на создание семьи. Я с ним потом поговорю тоже, если он сходу откажется от твоей помощи». «Спасибо тебе, Люб», — мягко улыбнулся он. «Мы с тобой прямо команда, совсем как в старые добрые времена». Я хмыкнула, но ничего не сказала на это. К чему ворошить былое? Мне не хочется оборачиваться и смотреть назад. Я хочу идти только вперед. «Я считаю, ты, Степа, тут большой молодец», — перевела я диалог в другое русло. «Хорошо придумал помочь детям. Им это на самом деле нужно, ведь им не хватает тебя, как бы они ни ворчали. И я рада, что ты пытаешься помочь и что-то предлагаешь. Я думала, что когда мы расстанемся, ты и детей своих забудешь». «Ну что ты? Как я мог бросить наших детей?» Вдруг взял он меня за руку и посмотрел в мои глаза. «Да я и тебя как бросить мог, не понимаю. Дурак. Такой дурак». «Стёп, давай без драм, ладно?» Встала я на ноги с намерением выпроводить бывшего мужа за дверь. Но не тут-то было. Он притянул меня к себе и не позволил уйти. «Люб, ну хватит нам уже бегать друг от друга. Как дети малые, ей-богу. Я понял, что совершил ошибку. Ну, дурак. Я тебя только люблю. Давай как-то попробуем снова». Он прикоснулся ко мне, а у меня пусто внутри. Я словно выжженное поле, где теперь ни один год ничего расти не будет. Одно пепелище, а не душа. Он мое поле и испепелил своим предательством. Завел молоденькую любовницу на замену мне, которой скоро 50 стукнет. Не смогла простить. На развод подала. Депрессия, апатия. Плачущая 9-летняя Варька, которая никак понять не могла, почему папа нас бросил ради другой тети. Старшие-то, ясное дело, уже все понимали. Бог только ведает, что мне пришлось пережить. Я не знала, как сказать маленькой дочери, что папа взял и ушел. Просто бросил нас. Да, я считала тогда, что моя жизнь посыпалась. В 50 я потеряла все. семью, мужа, брак, детей с нормальной психикой. Я собирала себя по кусочкам, чтобы снова научиться верить в себя и полюбить. Чтобы научиться жить заново, в 50. А теперь, спустя время, когда все успокоились, когда я научилась жить без него, а он приходит и говорит о том, что хочет восстановить семью, наш брак. Как я хотела услышать все эти слова. Боже, как хотела. Я так мечтала узнать, что он сожалеет. Любит только меня. По-прежнему считает самой красивой женщиной и хочет вернуться. Только теперь я не знаю, а надо ли мне это всё.